Оксана. «Воды хочешь?» — спрашивает Оксана, откидываясь на подушке. «Не хочу». Нащупываю на прикроватной тумбочке пачку сигарет. «Ненавижу». Она вытягивает из моей пачки сигарету, пристально вглядывается в меня. «Ненавижу, когда ты уезжаешь. Ты же знаешь». Зависаю, забыв, что, собственно, она знает. «Знаешь, есть вещи, которые необходимо исполнять. У музыкантов концерты, у писателей чтения эти гребаные. Тебе не понравилось?» «Не понравилось», — выпускаю в потолок плотную струю дыма. «Даже не знаю. Меня в этот раз как-то вымотало сильнее, чем обычно. Я, правда, очень устал. И все время это странное ощущение повтора, как будто на реверс меня поставили». «Как это?» «Одни и те же вопросы читателей, журналистов, когда не понимаешь, это сегодняшняя встреча или вчерашняя все еще продолжается. Бесконечно затянутое интервью. А главное, я, все время произносящий одни и те же слова. Знаешь, я тут подумал, а как U2 не устают на каждом концерте играть One? Или Depeche Mode, который 1000 раз играли Everything Counts?» «Никогда не думала об этом, если честно». «Но согласись, ты же, например, на концерте Depeche, несмотря на новый альбом, все равно хочешь слушать Personal Jesus или Enjoy the Silence. Это же то, ради чего ты приходишь, а пусть они побольше старенького поиграют». «Ну я же за эти вещи их и люблю. И тебя все помнят», — дирижирует Оксана в такт своим словам, незажженной сигаретой, — «и любят за первую книгу. Мы, читатели и слушатели, существа примитивные. Зато вы питаетесь нашей энергией. Им она позволяет петь, а тебе писать». «А у меня, наоборот, какая-то энергетическая пробоина. Я раньше себя чувствовал как губка. Впитывал и моментально отдавал обратно. А сейчас я валяюсь почти высохший в дальнем углу кухни. На меня нажимают, а оттуда мутная пена. Пыщ-пыщ». «Прекрати!» Она садится на кровать. «У тебя новый контракт на носу, программа, куча поклонников. Тебя узнают на улицах, тебя любят, тебе, наконец, платят огромные бабки. А ты, скотина, при всей народной любви и издательском бабле, ноешь тут про мутную пену». «Оксан, ты, как обычно, все упрощаешь. А у меня кризис, между прочим». «Кризис у тебя?» Она вскидывает брови. «А ты с ним борешься? Вечными зависаниями черт знает где и с кем? С травой и бухлом, да? Ты Буковский?» «Буковский мертв, а я еще нет». «Ты вместо того, чтобы заниматься не пойми чем, садись и пиши». Она несколько раз щелкает зажигалкой. В раздражении отбрасывает ее и вырывает мою сигарету, чтобы прикурить от нее. «Как это было раньше? Напиши что-то прорывное, как 6 лет назад. То, что всех зацепит, оцарапает. И тогда не будет одних и тех же бессмысленных вопросов, как вы начали писать. И, а ваш герой в первой книге умирает?» «Не могу. Не получается». «А ты пробовал? Вот скажи, ты хотя бы абзац написал за последний месяц? Не в Фейсбучку и не в Твиттер, а литературный текст?» «Я считаю свои фейсбучные тексты вполне литературными, между прочим. Говорю так на всякий случай. Без особой надежды на то, что это заявление не воспримется как вранье, чем, по сути, и является». «Литературными? Тогда не причитай. Тогда продолжай бессмысленные туры раз в год, бери интервью с интересными людьми раз в неделю для ящика. А в промежутках между травой и бухашкой выступай на конференциях и семинарах про креативные, мать их, подходы в современных медиа. Тут полтос, там десяточка. Всем бы так». «Ты довольно злая, сука». Тушу сигарету в пустой пачке. «Просто я, в отличие от массы твоих так называемых друзей и коллег по работе, не говорю целыми днями о твоей исключительной гениальности. Я говорю тебе правду. И еще я знаю, от чего на самом деле у тебя кризис». «Ого, этого даже я не знаю». «Сколько мы встречаемся?» «Это против правил». Я могу воспользоваться подсказкой? Помощь зала, звонок другу. 2 года, Вова! Почти 2 года! И? Скажи мне, между нами что-то качественно изменилось после того вечера в Бонтемпи? Ну, мы начали трахаться. Ты можешь и дальше идиотничать. Оксана встает с кровати. Пытаюсь поймать ее за руку, но она вырывается и идет на кухню. Заворачиваюсь в плед, шлепаю за ней. Ну не сердись, я больше не буду. Пытаюсь ее приобнять, но она вся колючая, холодная, неживая, одним словом. Ну давай поговорим. Да ну к черту, чего тут говорить? Оксана принимается ходить по кухне, стараясь утопить нарастающее раздражение в череде бессмысленных движений. Открывает и закрывает кухонные ящики, включает чайник, подходит к холодильнику, застывает на секунду, будто изучает его содержимое. Наконец поворачивается ко мне. Ты когда-нибудь думал о том, что я чувствую? На что надеюсь? Вот зачем мы делаем то, что мы делаем? Наверное, за тем, что мы друг другу не безразличны. Я не прав? Утыкаю морду в растопыренную ладонь. Смотрю на нее сквозь пальцы, отчего она вся получается в расфокусе, плывет и подрагивает. «Правда? Не безразличны? Мы живем то вместе, то раздельно. Иногда даже отдыхаем вдвоем. При этом ты считаешь нормальным внезапно сорваться в Европу в одиночестве, не появляться неделями, звонить только, когда у тебя телефон переполняется моими СМС. Я, честно говоря, даже не знаю, где ты ночуешь в такое время». «Окс, но у меня же кот. Мы ответственны за тех, кого... и все такое». «Вов, ответственность — это когда тебя волнует то, что происходит с небезразличным, как ты сказал, человеком. А тебя, Вова...» «Нет, только не ты сам». «Нет-нет, на самого себя ты тоже давно забил, я соглашусь. И вот что мне непонятно, зачем тебе все это?» Она обводит руками пространство, отчего ее голая грудь пару раз вздрагивает, будто стремясь соответствовать пафосу момента. «Вся эта бессмысленная массовка вокруг тебя! Ради чего все движение?» «Этот неуправляемый хаос и называется жизнью». «И кто я в этом хаосе? Одна из персонажей массовки? Удобная девочка, с которой не стыдно вместе выйти? У которой можно переночевать в любой момент и от которой в любой момент можно соскочить?» Грудь продолжает возмущаться, но уже как-то отдельно от хозяйки. «Она же умная, да? Она же все про меня понимает!» «А разве ты что-то про меня не понимала? Разве я когда-то был нечестен с тобой?» «Да-да, тебе осталось только процитировать свое любимое из «Прирожденных убийц». «Это какое?» «Ты же знала, сука, что я змея!» «Да, хорошая, кстати, цитата. Правда, не уверен, что к месту». «Про честность. Скажи, честно воровать у женщины ее репродуктивные годы?» Оксана садится напротив меня и доверительно смотрит в глаза. «Мне уже не 20, а почти 30, понимаешь?» «Окс, ты серьезно хочешь это обсудить? Мы уже как-то поругались по этому поводу». «Я не хочу ругаться, Вовочка! Я ясности хочу!» Она как-то сразу, без предварительных всхлипов, начинает рыдать, что несколько обескураживает. «Я не понимаю, чего ты на самом деле хочешь? Кто я для тебя? Я не понимаю. Я устала читать тебя, это сложно, Вов». «Ну-ну». Обнимаю ее за плечи. Рыдания сообщают ее телу некоторое тепло. «Сложно, когда мы напиваемся в Дрободана, и из тебя начинают перечувства, разговоры о детях, о будущем, о семье, которой у тебя никогда не было». «Странно. Неужели я такое говорю? Из нормальных людей по пьяни сексуальные монстры или хулиганы вылезают. А из меня, оказывается, семейный папаш. Интересное наблюдение. Только вот насколько верное». «А потом... проходит какое-то время, и ты опять рассуждаешь о неготовности, несвободе, о быте, который душит людей в своих ипотечных объятиях. Ипотечные объятия. Это особенно для нас с тобой актуально. У нас же нет собственных квартир, дач и дорогих автомобилей, правда?» Вот это уже я. Узнаю старика Вовку. Потом опять все повторяется, опять пьяные объятия, разговоры о том, как не хочется всхлипывать в одиночестве над фотографией выросшей дочери, которая тебе не перезванивает. Ого! Оказывается, подобные базары имеют некоторую регулярность. Потом Вова летит в Лондон на выходные и опять не чувствует в себе сил, успокаивается еще месяц в Москве и, как 2 недели назад, аж до пьяных слез и фразы про заднее сиденье такси, которое увозит нас твоих неизвестно куда. Фу, какая же пошлятина-то. А что было 2 недели назад? Может, я Сьют переслушал? Тебя колбасит, Вовочка. Плач, грозивший было сорваться в истерику, заканчивается так же внезапно, как и начался. Оксана продолжает монолог ровным, я бы даже сказал, спокойным голосом. «И в этом весь твой кризис, а не в писательском блоке. Ты уж определись, кто ты? Стареющий ловелас, сексуальный в своем одиночестве? Или романтичный писатель, втайне мечтающий о семье? А то, знаешь, мне надоело читать уточняющие подписи под фотографиями. Владимир Богданов и Оксана Дементьева, совладелица рекламного агентства». «А ты, понятное дело, хотела бы подписи вроде Оксана Богданова с мужем Владимиром, совладельцем рекламного агентства?» «Вроде бы пришел мой черед раздражаться, но на это просто нет сил. Извини, что я таким не стал. И еще постарайся простить за то, что когда-то меня угораздило начать писать книги, а людей угораздило их покупать. Я думал, мы достаточно постарели для всего этого дерьма типа игры в статусы». «Дело не в статусах, Вова. Дело в том, что я женщина, которая хочет с мужем вечером глупость какую-нибудь по телевизору посмотреть, которая детей хочет, которая хочет самой обыкновенной устроенности, что ли, которая боится все больше и больше, понимаешь? Тик-так, ходики, убегают ходики, Вовка. Я боюсь упущенного времени. А ты боишься, что кто-то откусит у тебя кусок твоей популярности? Я про семью, а ты про статусы. Я обычная русская баба, Вова!» «Не разбивай мне сердце, ты необычная, ты принцесса. Терпеть не могу обычных и обычная. От них отдает плесенью советского холодильника». «Все обычные, дорогой мой!» — вздыхает она. «А те, кто говорит, что для них это не самоцель, либо врут! Либо не выросли еще, либо выросли уже настолько, чтобы понимать недостижимость такой устроенности». Да. Рыскаю глазами по столу в поисках сигарет, создавая себе паузу для ответной реплики. Но говорить, собственно, нечего. «Да, Вовка», — повторяет она за мной. «Грустно все это. Светка, наверное, была права, когда сказала, что ты любую рядом с собой будешь воспринимать как довесок. Как еще одну деталь к тому, как ты выглядишь. Как машину или запонки». «Светка?» Прищуриваюсь я. «Знакомая, ты видел ее пару раз». Надеюсь, за эту тупую попытку препарировать меня ей уже отрезала голову трамваем на углу у Патриарших. «Опять эти сложно сочиненные, бессмысленные речевые обороты». Она встает, улыбается, гладит меня по шее. «Ты прячешься, да? Я тебя больше не буду палкой тыкать, обещаю. Пойдем спать».